«Ты идиот, оглянись!» — привлек внимание к происходящему вокруг Люциус. Теперь уже не десяток тигров, а чуть ли не несколько сотен, ни от кого не таясь, подступили к каменной дороге и были готовы наброситься на лордов. «Стоит тебе только использовать магию, как хищники воспримут это за угрозу и нападение. Нас растерзают, бестолочь!» Сдавая слегка назад и пытаясь чуть сгладить впечатление от своего первоначального выпада на безрассудство, Винсана предпринял попытку того вразумить лорд Малфой. «Прошу прощения, джентльмены, у меня прямо какое-то помутнение рассудка случилось. Вам ведь всем прекрасно известно, что основная доля нашего семейного бизнеса – это строительство сооружений волшебного назначения. А тут я вижу такое. До наших дней не сохранилось ни одного целого и работоспособного участка волшебной римской дороги. Лишь в исторических хрониках встречаются упоминания о ней. Извинения приняты, но я очень надеюсь, что такого больше не повторится», — ответил за всех лорд Гойл, косясь на тигров, чьи хвосты отбивали землю, выдавая их нервозное состояние и нетерпение. Дальнейший путь компании английских лордов проходил без эксцессов, но оставался все таким же интересным и увлекательным. Всего за 10 минут неспешной ходьбы джентльмены преодолели сотни миль, вследствие чего джунгли сменились саванной, где обязанности сопровождения гостей домена взяли на себя вараны, чье присутствие также вызвало немалое удивление и восхищение лордов. Не каждый день выдается узнать, что оказывается считавшийся полностью истребленным вид волшебных бенгальских тигров все еще существует и здравствует, а также воочию увидеть огромных ящеров, в разумности которых даже сомневаться не приходилось. Тем более, когда среди лордов присутствовали бывшие рабы Ридгла, которые в свое время наслушались речи на Парселтанге. Вараны-то по мере своего следования вдоль римской дороги по пятам за лордами частенько переговаривались, когда одна стая передавала обязанность сопровождения следующей. «Моргану мне в тещи», — вырвалось у Уильяма Салсбери, когда они оказались перед склоном горы, на которой располагался Нитхёкманор. «Сколько же лет роду Нитхёк?» — озвучил мысль, терзающую каждого из присутствующих в компании английских лордов, Джошуа Креп. «Кажется, мы совсем не знаем собственной истории», — пришел к грустному заключению Люциус, так как всем своим естеством ощутил мощь источника родовой магии рода Нитхёк. И это здесь, у самого основания горы, откуда до самого Манора были десятки миль. Считается ведь, что первые родовые Алатри появились на заре Римской империи. А это означает, что самые древнейшие и благороднейшие роды не превышают возрастом 2000 лет. Вот только глядя на Манор рода их будущего сюзерена, данная аксиома не выдерживала никакой критики. Родовая магия Нитхёк была столь вязкой, удушающей и могущественной, отчего сразу же становилось понятным, что ей уже многие тысячи лет, как бы не десятки, если не сотни. Зато новые вводные прекрасно объясняли тот факт, что ни в одном из известных источников информации не было упоминания о роде со столь громким именем. По всей видимости, он настолько древний, что старше, чем все дошедшие до наших времен летописи. Когда он ушел в тень в Европе, по всей видимости, был еще первобытный строй и полное отсутствие цивилизации. Подъем в гору занял всего несколько минут, и за этот срок английским лордам не удалось справиться с ошеломляющим чувством осознания той пропасти, которая разделяла их с родом будущего сюзерена. Ничтожность родной магии в сравнении с той, которую им приходилось ощущать сейчас на себе, была столь показательной, что им требовалось прикладывать огромные усилия над собой, дабы не пасть ниц. «Здравствуйте, лорды! Рад вас всех видеть сегодня у себя в гостях!» Видеть изумление на гордых прежде лицах сиятельных лордов было очень волнительно и радостно. Особенно приятно было вкушать и смаковать их эмоции, которые те даже не думали как-то скрывать. «Слишком большое впечатление произвело на них нахождение в моем домене. Я с самых первых мгновений их прибытия отслеживал перемещение лордов по своей вотчине и слушал, о чем они говорили по пути ко мне в Манор. Здравствуйте, лорд Нитхёк!» Немного в разнобой обменялись со мной взаимными приветствиями гости. «Не буду ходить вокруг да около. Есть два варианта сценария, как пройдет ваш день у меня в гостях. Могу устроить вам экскурсию по своему дворцу, с возможностью посетить достопримечательности домена, если, конечно, будет на то желание. Затем обед, после которого мы вместе с вами спустимся в алтарный зал рода Нитхёк, где вы приносите мне клятву верности и даете свое согласие на то, чтобы стать частью одноименного клана со мной во главе. Либо же мы можем прямо сейчас взяться за дело, создать быстренько клан и уже после этого приступить к развлекательной части программы. Разговор с английскими лордами о предпочтительном распорядке наших действий на сегодняшний день я завел в 300 метрах от моего дворца, встретив гостей буквально у самого входа в поместье. Встречал же будущих вассалов и свою опору в Британии я не в одиночестве. Рядом со мной, чуть позади, стояли Гюнтер, мой побратим, лорд Матиус Медичи, наставник Салим ибн Хадиджа ибн Абдуллах ибн Ханбаль, бывший глава клана Чен, а теперь уже лорд Чанг и лорд Аджит Патил, которые прибыли ко в домен мне еще вчера по местному времени. В их верности сомневаться не приходилось, а потому решил устроить им знакомство со своей вотчиной загодя. С англичанами же решил поступить несколько жестче. С корабля на бал, так сказать, беря в оборот сразу же, покуда они находились в смятении под впечатлением от увиденного. Посчитал, что лишним это не будет. Так-то они вроде как все горят желанием оказаться в орбите моего рода. Если уж часть из них перед дальним потомком Салазара была готова стелиться, целуя грязный подол мантии сумасшедшего ублюдка Ридла, то я уж точно смотрелся на фоне Волан-де-Морта в десятки раз более выгодно. Но кашу-то масло не испортишь. Самоуверенностью я не страдал и прекрасно понимал, что каким бы сильным мой род не был, но без союзников нам будет тяжко. Ополчись на нас сильные мира сего, а это обязательно случится, когда Анитхёк станет известно. Мало кому придется по нраву существование рода, в сравнении с которым остальные древнейшие и благороднейшие будут чувствовать себя ущербными. Оттого-то я и загонял своих гостей в колею, по которой им лишь одна дорога открыта, а пути назад уже нет, быть частью клана Нитхёк. Для рода Малфой, Креп, Гойл, Разье, Пьюси и Эш оказаться в фарватере рода Нитхёк является единственным шансом к их выживанию в предстоящих в скором времени кровавым событиям в Англии. После того, как я помог им избавиться от рабской метки, они оказались лишены возможности маневрировать. Я намеренно не скрывал от них информацию о том, что их самопровозглашенный темный лорд обязательно вернется и вновь окажется в стане живых, но главное, постарался втемяшить им в голову простую истину, что эта тварь является марионеткой Альбуса. А в свете таких грустных сведений, даже самому глупому среди лордов должно было быть ясно, что как только Редл вновь явит себя миру, он не пожалеет никого из предателей, которым посчастливилось избавиться от рабского клейма. То есть сейчас у них и выбора как такового не было, за кем идти и под чьи знамена вставать. Уж точно не к Дамблдору под крылышко. На примере Северуса им было прекрасно известно, как светоч всея Британия обходится со своими подчиненными, не раздумывая пускает на убой и подставляет, если этого, конечно, требует ситуации для благополучного свершения планов Дамблдора. В общем, мы сейчас единственная сила в Англии, которая может предоставить защиту своим союзникам как от светлых, так и от темных. Думаю, что лучше сразу покончить с клятвами и основанием клана, а уже после, когда мы будем полностью уверены друг в друге, предаваться отдыху и совместному времяпровождению. Надеюсь, я выразил общее мнение, окинул Уильям Салсбери взглядом свою компанию и получив заверение, что их личное мнение по данному вопросу не расходится с его собственным, он вновь перевел свое внимание на меня. Только не пугайтесь, джентльмены, это всего лишь способ переместиться в алтарный зал. И не дожидаясь возможных вопросов по поводу только что сказанного мною, я с помощью теневых троп переместил всех лордов к себе в родовой зал. Это был единственный доступный способ в него попасть, так как прямой, материальной дороги из манора в алтарный зал попросту не существовало. Путь к родовому источнику через изнанку занял чуть больше нескольких секунд. Мог, конечно, сделать все мгновенно, да так, чтобы никто даже не понял, каким образом мы сменили место дислокации. Да только зачем? Я наоборот приложил сил, дабы затянуть процесс перемещения, и все это ради того, чтобы лорды смогли на себе прочувствовали всю прелесть нахождения в мире теней. Очень, знаете ли, бодрят здешние красоты, особенно когда путь перемещения теневыми тропами пролегает по самой границе с пустотой, где можно воочию лицезреть местных обитателей, которые в ужасе прыснули в сторону от такого страшного меня. Вряд ли, конечно, что кто-либо из лордов вообще смог осознать и понять творящееся безумие в этом плане бытия. Слишком инаковыми были здешние константы для человеческого восприятия, но желаемого эффекта я все-таки достиг. Оказавшись в родовом зале, где полностью отсутствовало освещение, что, впрочем, абсолютно не мешало мне видеть своих недавних попутчиков, я увидел трясущуюся от страха кучку людишек, внешний вид которых сейчас вызывал бы у непосвященного зрителя диссонанс и неверие. Практически невозможно себе представить, что сиятельные, непрошибаемые и скупые на эмоции лорды могут столь ярко выражать свои внутренние переживания. Впрочем, касалось это исключительно англичан, среди которых лишь Уильям выглядел более-менее. Зато Чен, Аджит и Салим держались молодцом. Мда, что-то совсем слабенькими духом оказались мои будущие вассалы. Хорошо хоть, что обошлось без конфузов и никто из них не испачкал своих штанов и исподние. Пришлось выждать несколько минут, дабы дать время британцам собраться и прийти в себя, и только после этого вновь обращать на себя их внимание, с целью напомнить лордам, ради чего мы сюда прибыли. Полегчало, джентльмены, не заботьтесь об их гордости, без экивок и реверансов, поинтересовался у лордов об их самочувствии. Да, и что это было, Магнус, отозвался первым Винсан, уже сумевший взять себя в руки. Хех, а он неплох, быстро управился с приведением к привычному порядку и состоянию свое ментальное тело, попутно уняв взбунтовавшийся вестибулярный аппарат. Все же он только что побывал в двумерном измерении. Это был мир теней, произнес я небрежно, как нечто не стоящее особого внимания. А для того, чтобы мои гости почувствовали себя хоть немножечко раскрепощенно, пришлось сотворить чары света, дабы они смогли хоть что-то разглядеть подле себя. Вести всю эту толпу за ручку к алтарю, увольте. Ритуальный зал Нитхёк, будучи квинтэссенцией сосредоточением одноименной родовой магии, являлся самым недружелюбным местом для любого, кто не принадлежал к нашей семье, отчего пребывание в нем лордов было для них тем еще испытанием. Никогда прежде им не доводилось ощущать на себе такого сильного и ужасающего давления, которое побуждало лордов к стремлению как можно быстрее покинуть столь агрессивную по отношению к ним среду. Да только куда теперь им было деваться, когда лишь я мог вывести их отсюда. Но упивался чувством собственного превосходства я относительно недолго. Это, конечно, было приятно и мной овладевала гордость, но не хотелось терять инициативу и давать своим гостям достаточно времени, дабы они смогли вернуться к трезвому состоянию своего рассудку. Покуда они в прострации, их одолевает страх и подавленность, мне проще всего повязать их нерушимыми клятвами. Не хотелось допускать даже малейшего шанса на провал задуманного мною. Это-то и побуждало меня пользоваться всеми своими преимуществами, коими обладаю, и применять подлые приемы. Мало ли какие могут крыться секреты у древнейших и благороднейших в их родовых библиотеках, а вдруг у них есть знания о том, как можно избежать нерушимости клятв, которые они должны мне сейчас принести. Совершать распространенную ошибку большинства я точно не собираюсь. Уж точно себя не считаю самым умным и хитрым. Вот именно поэтому от меня требуется принимать клятвы у своих будущих вассалов, когда их дух в смятении. В таком состоянии им будет практически невозможно одурачить мироздание, а вместе с ним меня и магию рода Нитхёк. Прошу. Приглашающим жестом, я указал путь в сторону алтаря, в направлении которого медленно выдвинулся. А так как единственным источником света в зале был я, лорды оказались вынуждены последовать за мной, да и как таковой альтернативы у них попросту не было. Даже мне, будучи лордом Нитхёк, оказалось сложновато развеивать тьму, которая в родовом зале была чуть ли не материальной и овеществленной. И это прекрасно ощущалось всеми присутствующими в зале по мере того, как мы приближались к алтарю. Чем ближе был источник магии, тем более вязким становился воздух. На последних шагах, когда до алтаря оставалось всего десяток метров, могло показаться, что приходится продираться сквозь кисельную массу, которая обволакивала тело и затрудняла движение. Но это касалось только посторонних, у меня же с Гюнтером никаких сложностей передвижения в родовом зале не возникло. Когда же мои попутчики уперлись в стену и им оказалось не по силам сопротивляться напору магии Нитхёк, которую непрерывно исторгал из себя алтарь, пришлось озаботиться их расстановкой вокруг источника магии, полыхающего черным костром энергии. Находясь столь близком к камню рода, можно было услышать, как трещит, звенит и гудит пространство, будто бы в трансформаторной будке оказались. А уже после того, как все лорды расположились вокруг моего алтаря, я, обойдя их ментальные щиты, что оказалось делом совершенно легким, вложил в их разум текст клятвы верности, по которой они должны от своего собственного имени и за всех своих потомков присягнуть роду Нитхёк. Ну что ж, теперь дело осталось за малым. Проследить за тем, как клятвы повязывают их души. Хм, а это еще что за хрень? Наблюдая в энергетическом зрении за тем, как души лордов добровольно принимают на себя обязательство служить верно моему роду и дают согласие стать частью клана под моим руководством, мое внимание привлекла аномалия, которая зарождалась в Артуре. Выглядела она будто какая-то проказа или иная хворь, которая своими тлетворными миазмами опутывала вторую оболочку души лорда Эш, поглощая ту и перерождая во что-то отвратительное и опасное. Интуиция взвыла благим матом, но сделать хоть что-то я попросту не успел. Меня опередили. Родовой источник словно бы взбеленился, и я ощутил, как в каменной толще под нашими ногами сформировалось тело огромного дракона. Это была магия рода Нитхёк, которая решила полноценно проявить себя в материальном мире, обретя физическое тело. Ей очень не по нраву пришлось происходящее. Мой разум поразило четкое и недвусмысленное осознание внутреннего состояния дракона следующего содержания. Где это видано, чтобы какой-то жалкий смерть, трус и клетвопреступник осмелился оскорблять своим присутствием самого палача лицемерия? А тем временем, покуда я находился под впечатлением отголосков ярости и негодования родовой магии Нитхёк, аномалия полностью поразила две первых оболочки души Артура Иша и уже запустила свои пораженческие корни в его магический ноус, но не с целью того, чтобы его тоже ассимилировать. Ей для каких-то своих целей требовалась энергия, которую эта дрянь стала тянуть из седьмой оболочки души лорда Эш. Происходило данное безобразие столь стремительно, что я только и мог, что лишь подмечать изменения аномалии и констатировать скорую неизбежность коллапса. И вот когда магический резерв души лорда Эш полностью истощился, причем до самого донышка, я смог понять, что должно было вот-вот произойти. Лорды только что закончили свою присягу, вставая с колен, и лишь Артур все еще находился в данной позе, припавшим к полу, когда прямо под ним, словно бы из водной глади, вынырнула разинутая пасть огромного дракона, полностью поглотившее тело гребаного шахида. Естественно, что свидетелем явления из ниоткуда дракона стали все лорды, которые только что смогли наконец вздохнуть полной грудью, отходя свалившихся на них тяжести принесения клятвы. Магия рода Нитхёк, после того, как те стали моими вассалами, больше не давила на их души и разум, что, впрочем, не отменяло у них упадка сил. Когда души лордов и их родовая магия приняли на себя вассальные обеты, они из категории посторонних перешли в ближний круг. Впрочем, процедура аммажа еще не была завершена. Для того, чтобы полностью отрезать им пути отступления и закрепить клятвы основательно и бесповоротно, требовалось посетить уже их родовые залы. Только не об этом мне сейчас стоило беспокоиться. Магия рода Нитхёк, что сейчас воплотилась в дракона, поделилась со мной информацией насчет Артура Иша и предотвращенной диверсии. Сожрав эту отрыжку пороков, Нитхёк узнал много чего интересного. Артур, чтоб ему в Хильхельме веки вечные страдать, оказался двуличной сволочью, которая за обещанные блага роду согласился стать треллом проклятых вампиров. Так-то о том, что служить он обязался кровопийца, Артур узнал лишь погодя, уже после того, как свыше десятка лет пробыл рабом рода Дебриен. Верность же шелудивого пса Бриенны смогли купить за счет предоставленного ему доступа к эликсиру жизни. Уже дважды лорд Эш его принимал, тем самым омолодив себя на два десятка лет. А чтобы данный факт не бросался в глаза, Артуру приходилось проходить косметологические волшебные процедуры, которые вместо того, чтобы улучшить лик лорда Иша, наоборот состаривали его внешность. Восторга это, конечно, ему не приносило, но он был согласен мириться с подобной, вынужденной несправедливостью. Главное, что внутри-то он был молод и здоров. Полученная Нитхёкгом память Артура зияла дырами и многое осталось за кадром, но даже имеющегося оказалось с лихвой, дабы получить несколько перспективных направлений, в сторону которых следует организовать разыскные мероприятия. Есть хорошие шансы выйти таким образом на гнездовье вампиров. Во-первых, это род Дебриен, что приходится дальней родней Медичи, который смог завербовать Артура. Уже сегодня, прямо сейчас, озадачучено, чтобы тот приказал Чангам отправить несколько штурмовых групп на захват всех представителей данного рода, до которых представляется возможность дотянуться. Также стоит подключить к этой операции Матиуса. Он, будучи с ними в родстве, обязан обладать более развернутой информацией по Бриеннам. Определенно, ему найдется чем с нами поделиться на их счет. Теперь, во-вторых, по всей видимости, мои домыслы о том, что в этой дерьмовой истории с вампирами торчат уши Фламиль, оказались правдивыми. Вот только с какой стороны поступиться к проверке этой версии, один большой вопрос. Никому ведь неизвестно, где сейчас обосновался древний алхимик. В общем, Проблематично взять того за вымя и припереть к стенке. Эта старая сволочь лишь изредка появляется на публике и делает это всегда неожиданно. На все более-менее значимые мероприятия, устраиваемые различными волшебными гильдиями и прочими организациями, ему отсылаются приглашения, но посещает он лишь те, которые сам пожелает. Ладно, хоть так, зато теперь есть железобетонные основания браться за Фламиля основательно. А сейчас, пожалуй, стоит ответить Достину, что, поборов свой страх, нашел в себе смелость задать мне вопрос насчет судьбы своего бывшего вассала. «За что, сир? Он был клетвопреступником, давным-давно тебя предавшим, Достин. Эта тварь больше 10 лет водила тебя за нос и служила совсем другому сюзерену», — говорил я громко, так чтобы каждый из лордов меня услышал, но мои слова их не особо волновали в данный момент. Все их внимание занимал огромный дракон, который до сих пор возвышался над полом и чей взгляд уже успел пристально и досконально изучить души моих вассалов. Радовать сейчас лордов вестью о том, что чуть было не случилось непоправимого, я посчитал лишним. Все равно никто, кроме меня, не смог заметить произошедших с Артуром метаморфоз, по завершению которых он превратился в маго-биологическое оружие. Промедли Нитхёкт хоть на мгновение, и Артура бы разорвало на мелкодисперсную кровавую взвесь, которая представляла смертельную опасность для всех находящихся в моем родовом зале разумных за исключением меня и деда. Аномалия в теле лорда Иша преобразовала все его тело в огромный бурдюк с потравой. Причем это был не простой яд, а что-то среднее между дестабилизатором и абсорбентом энергии, воплощенного посредством вируса. Попади хоть капелька этой дряни на живое существо, как вирус мгновенно начнет тянуть из организма энергию, за счет которой начнет разрастаться, и так до тех пор, покуда не сожрет свою жертву без остатка, спровоцировав еще один смертельный бадабум. В общем, пошла бы цепная реакция, и так до тех пор, покуда в округе не оказалось ничего, что могло бы быть подвержено отравлению. Эта хрень даже для родового камня или любого другого волшебного артефакта представляла серьезную угрозу. Глава 76. Патриарх. Ну что, джентльмены, аккуратно уложив в опустевшую от снеди тарелку столовые приборы, я обратился к своим вассалам. После того, как мы утолили голод, а минувшие события в ритуальном зале и связанные с ними впечатления улеглись, предлагаю обсудить инцидент с лордом Ишем. Надеюсь, никто не против. Разумеется, что никто из лордов против моего предложения не был. А наливая себе в кубок лимонад, я с интересом отслеживал борьбу противоречий, разразившуюся в умах моих подопечных. Отчасти им всем было интересно узнать подробности о причинах, подтолкнувших Артура к предательству, но некоторые из присутствующих, невзирая на свое любопытство, также хотели отгородиться от воспоминаний, в которых их знакомого сожрал мой ручной дракон. Никто ведь из лордов так и не понял, что виденный ими доисторический ящер из легенд – это всего лишь воплощение моей родовой магии. Даже Салим был уверен, что ему довелось лично повстречаться с древним хтоником, упомянутым в старшей и младшей Эдде. Слишком впечатляющим для зрителей оказалось продемонстрированное Нитхёгдом могущество, одно лишь присутствие рядом с которым вселяло в сердца моих подопечных ужас. И это при том, что он даже цели себе таковой не ставил, а наоборот пытался сдерживаться, дабы не навредить новоявленным вассалов. Касаемо же нынешнего состояния лордов, спустя час с небольшим после произошедших в моем родовом зале событий, так здесь и сейчас, будучи не рядом со своим источником магии, где моя мощь разума превалировала над онею вассалов, мне было не под силу незаметно заглянуть за ментальные щиты подчиненных, по причине чего я не мог с уверенностью сказать, какими перипетиями логических хитросплетений руководствовались пытливые умы магистров и лордов в пришествии к такому неоднозначному выводу, из которого следует, что Нитхёкт – это реальный дракон из плоти и крови на страже моей семьи, а не вымышленный персонаж. Впрочем, даже имеющихся способностей, открывающих доступ к считыванию эмоций и поверхностных мыслей лордов, мне предельно ясно демонстрировали их яркий, детский трепет и восторг от факта данной встречи. Не против, милорд. Думаю, что каждому из нас, а в особенности Достину, интересно узнать, на кого эта тварь променяла верность лорду Пьюси и что за это получила. Также нам очень любопытно, каким образом вам оказались доступны эти сведения. Ну что ж, я с радостью поделюсь с вами информацией о низости бывшего вассала лорда Пьюси, но перед этим хочу вот о чем вам поведать. Теперь, когда мы вместе с вами оказались в одной лодке, считаю, что вы должны знать имя нашего общего врага, которого, покуда не устранить, будет всячески строить нам козни и пытаться уничтожить наш клан. И завладев вниманием всех присутствующих, хотя кое-кто уже был в курсе о нашей проблеме, я поставил в известность своих новых подданных о глубине проблемы, в которую они угодили благодаря членству в клане. Это вампиры. После озвученного мною откровения, за столом воцарилась гробовая тишина, а я же наслаждался произведенным эффектом. Впрочем, не только я. Матиус, Салим и Чен тоже с лукавыми ухмылками поглядывали на английских лордов, раздавленных известием об оказавшихся у них во врагах по вступлению в клан кровососов. Те ведь небось уже строили грандиозные планы и воздушные замки того, как благодаря нашему нерушимому союзу будет расти их влияние и благосостояние, а тут оказывается не все так безоблачно с их будущим. Противостояние с вампирами – это очень серьезная проблема, причем колоссальных масштабов, которую с наскока точно не решить. Но никто ведь им и не обещал молочных рек и кисельных берегов. Хотите, судари, чтобы ваши мечты стали реальностью, так извольте пролить пот и кровь ради этого. На чужом горбу выехать не получится. Хотя, опять же, многого от них я требовать не собираюсь. Исключительно посильные задачи им поставлю. И в первую мне нужна информационная поддержка. Каждый из лордов обязан иметь свою разведывательную сеть, которыми я собираюсь пользоваться на полную. Ошибки быть не может, вы уверены, что за этим предательством стояли именно кровососы? Не сочтите за дерзость, милорд, но об этих тварях уже несколько веков ничего не слышно. МКМ и Инквизиция уверяли, что полностью истребили эту заразу. Уильям Салсбери очень хотел, чтобы я оказался неправ и моя информация о живых представителях вампиров оказалась всего лишь моим домыслом. Владыка точно уверен, и я подтверждаю правдивость данных сведений. Они точно не вымысел. Решил проявить инициативу Чен и прийти мне на выручку, избавив от необходимости уверять своих вассалов в том, что у меня не разыгралось воображение. «Дедушка, будь любезен, предоставь омут памяти». Попросил я Гюнтера выложить на стол способ развеять сомнения лордов. Наша беседа проходила на открытой террасе пятого этажа Нитхёкманера. Посчитал, что было бы кощунством находиться в стенах замка при такой-то прелестной погоде, да по времени, когда солнце перестало слепить и уже покинуло небосвод, практически скрывшись за горизонтом. Тропический климат очень благоприятственный, когда речь не идет о сезоне дождей. Прошу, споро выполнил мою просьбу. Дед установил по центру стола омут памяти собственной работы, куда я незамедлительно вложил свои воспоминания, касающиеся моей встречи с высшим вампиром Гансом в поместье Чанг. Приглашением глянуть мои личные воспоминания тут же воспользовались, а уже через несколько минут, сразу после завершения просмотра, мне был задан Люциусом вопрос: «Милорд, а сколько вам тогда было лет?» И после небольшой паузы, и это ведь был высший, сам себя не веря, спросил лорд Малфой. У него не укладывалось в голове, что столь опасную тварь в принципе возможно одолеть в одиночку. Имея прекрасное образование, ему было точно известно, что для того, чтобы совершить такой подвиг в одно лицо, необходимо быть как минимум магистром боя, не меньше. Столкнуться с этой тварью мне пришлось 3 года назад. Случилось это летом 1986 года, и мне на тот момент было почти 13 лет. И да, вампир действительно был высшим. И тут в очередной раз о себе напомнил Чен Чанг. Ранее он не позволял себе задавать мне вопросы напрямую, не касающиеся дел, которые я ему поручал. Теперь же, перейдя из разряда слуги в вассалы, он считал, что может позволить себе несколько большее, нежели прежде, и сейчас вдруг с чего-то захотел утолить собственное любопытство. Впрочем, сама форма обращения ко мне нисколечко не изменилась. «Владыка, а я ведь уже не его владетель, а господин». Но Чен упорно игнорировал этот факт и все так же продолжал величать меня своим полновластным властителем. «В тот день вы взяли свою первую кровь, мда, атавизм мировосприятия во всей красе. Пусть эта традиция уже давно отринута в Европе, но в Азии, ее волшебной части, до сих пор считается, что юноша становится мужчиной только после того, как пролил кровь врага и отнял чужую жизнь, да не просто совершив ритуальное убийство уже обездвиженной жертвы, которую ему предоставили старшие родичи. В их представлении мужчина рождается исключительно в смертельной схватке и когда существует угроза его жизни. Вот исходя из этих самых соображений Чену и было важно прояснить этот вопрос. И если бы это оказалось действительно так, то получалось бы, что я тем своим поступком возвеличил клан Чанг. Пройди я на территории их клана обряд посвящения в мужчины, то я таким образом оказал бы им великую честь. И плевать, что данная возможность имела место быть по причине не случившегося переворота в клане, которая так-то могла стоить мне жизни. Закончилось ведь все хорошо, к твоему сожалению, Чен, но на тот момент я уже был мужчиной, и столько сожаления было во взгляде лорда Чанг, что мне даже стало его немножечко жалко, совсем чуть-чуть, но все-таки, эх, ладно, так уж и быть, попробую приподнять твое настроение, тем более разглашение этой информации пойдет мне в плюс, повысив мою репутацию в глазах вассалов. Первого своего серьезного противника я одолел весной того же 1986 года. Собственноручно убил фамильяра Салазара. Меня не прельщало находиться в Хогвартсе и знать, что в его катакомбах, в тайной комнате, живет древний Василиск. Посчитал опрометчивым оставлять эту зверушку в живых, когда в Англии присутствует угроза возвращения безумного Ридла. Этот идиот по малолетству уже выпускал эту тварь погулять, следствием чего стала смерть Миртлу Орвин. Хех, в очередной раз за сегодняшний день мне удалось выбить из равновесия лордов. Кстати, Матиус, можешь обрадовать Северуса. Завтра, после окончания у меня уроков в Хогвартсе, я украду наследника Поттера и перемещу его сюда, к себе в домен. Раз уж теперь практически на 100% подтвердилась связь Фламеля с кровососами, то не считаю нужным затягивать решение вопроса с Гарри. Зять будет этому очень рад. Расплылся в улыбке побратим. По нему, может, и не скажешь, но он очень переживает за судьбу сына своей почившей подруги. На что Люциус с неверием глянул в сторону лорда Медичи, ведь быстро сопоставил известные ему факты и понял, о ком ведется речь. Неужели Николас связан с этими тварями? А вот и Винсан включился в беседу. Дебриенны купили верность Артура при помощи передачи ему двух порций эликсира жизни. А зная, какую эта потрава имеет ценность в обществе волшебников, я сильно сомневаюсь, что лорду Ишу выдали ограниченный ресурс. Не имея ни свободного доступа к философскому камню, никто бы не стал делиться с этим идиотом таким сокровищем. Так что делайте выводы, джентльмены. Как по мне, так они очевидны. На разглашение же информации о связи Дебриенны и Фламеля встрепенулся Матиус, сразу же глубоко уйдя в себя и о чем-то серьезно задумавшись. «Милорд, а почему вы с таким пренебрежением и иронией упоминаете эликсир? Он не столь чудодейственен, как это принято считать. А как? Очень неожиданно. Тема эликсира жизни для лорда Салсбери оказалась животрепещущей и очень важной, а это неспроста. Королева Виктория, вместо ответа и дачи объяснения, в чем так омерзителен эликсир жизни, я задал встречный вопрос и, видимо, попал им не в бровь, а в глаз. Вы очень проницательны, милорд. Ну кто бы сомневался. Мои предположения о том, что Фламель уже давно опутал своими тенетами власть имущих, только что подтвердились. Мда, кто бы мог подумать, что королева Англии наркоманка. Эликсир жизни хорош лишь в случае разового применения, причем разбавленной дозой исключительно с целью излечения. В случае же периодического, но регулярного применения, человек становится зависим от этой дряни. Это, конечно, непроверенная информация. Шедевра Николаса я лично не видел, но смею предположить, что знаю, о чем веду речь. Фламель не был первооткрывателем философского камня. Их еще в Такимите древнем Шумере клепали горстями, только именовали их погаными, а не философскими, ведь для их создания требуется огромное количество жертв. Камень есть не что иное, как концентрированная, кристаллизированная энергия второй оболочки души. В общем, использование эликсира жизни, заемной жизненной силы, активирует деградацию души, и когда этот процесс становится необратимым и запущенным, человек начинает стремительно стареть, а без новой дозы ему уже никак не стабилизировать свое состояние, и такого идиота ожидает лишь мучительная смерть. Но продолжение в таком состоянии употребления эликсир доступно, это всего лишь отсрочка агонии. Мир теряет краски, тускнеет, и жизнь перестает приносить радость. Плюс ко всему деградирует личность, что чревато психозами и прогрессирующей деменцией. Моя познавательная речь произвела должное впечатление, провоцирующую к переосмыслению многих исторических событий. Резня ирландцев англичанами, огромное количество революций и войн, случившихся в Европе за минувшие несколько сотен лет, обретают уже совсем иной смысл и побуждают задаться вопросом, кому они могли быть выгодны и в трезвом ли уме были правители, отдающие приказы к таким зверствам. Если уж Виндзоры сидят на крючке у Фламеля, то почему бы не предположить, что и остальные европейские державы, их руководство, тоже сидит на игле. Лорды, Гюнтер, Магнус, вынужден вас покинуть. Засобирался спешно отбыть в Европу Матиус, но я его попридержал от поспешных действий. «Охолонись, брат», — обратился я к лорду Медичи на русском, который в нашей компании знал ограниченный круг лиц. «Я, Гюнтер, Матиус и Чен, обожди чутко, спешка лишь при ловле блох потребна. Понимаю, что тебе хочется немедля отправиться к своей родне с неудобными вопросами, но одного я тебя туда не отпущу. Ты, конечно, грозный магистр и могущественный волшебник, но без поддержки соваться к тварям, которые сотрудничают с вампирами, не позволю. Отправишься туда с оперативной группой реагирования чангов, да не с одной, а с несколькими. Ты ведь в состоянии провести с собой в домен Бриеннов кого-то помимо себя? Нам только не хватало сейчас глупо потерять лорда Медичи. Да, у меня есть такая возможность. Была по крайней мере. Но даже если они закрыли мне доступ в свой манор, у меня есть способ как туда пробраться. 15 лет назад подбросил им в сад маячок. Ориентируясь на него, я смогу хоть сотню боевиков с собой туда переместить. Слышал, Чен? На что получил от лорда Чанга скупой кивок. Тогда прямо сейчас вы вдвоем отправляетесь сперва во владение рода Чанг, откуда в сопровождении не менее 20 сильных бойцов перемещаетесь на захват всех, кого отыщете в домене Дебриен. В том случае, если вдруг возникнут проблемы и там вам повстречаются сильные вампиры, то незамедлительно отправляете мне сигнал. 20 сентября 1989 года. Место действия – неизвестный домен. «Госпожа, мы потеряли связь с куратором рода Дебриен», – со страхом и благоговением произнес бледный юноша, не смея поднять головы и взглянуть перед собой. Происходила эта сцена в мрачном зале приличествующего очень древнему манору эллинской цивилизации, да при полном отсутствии освещения, что, впрочем, не мешало отчитывающемуся перед высоким начальством разумному ориентироваться в пространстве. И в этом не было ничего удивительного, ведь юноша был высшим вампиром, коему перевалило за 500 лет, а та, перед кем он, преклонив колено, вел доклад, являлась патриархом, для которых абсолютная тьма не являлась препятствием для того, чтобы обозревать пространство. Помимо возможности восприятия жизненных токов, древние кровососы обладали способностью эхолокации. Их органы слуха были очень чуткими, а особенности строения мозга даровали возможность составлять картину окружающего пространства. Что-нибудь уже удалось выяснить? Прозвучал вопрос госпожи, разглядеть которую оказалось невозможным даже высшему вампиру. Ее окутывала сгустившаяся тьма, полностью застилая обзор и не позволяя увидеть истинный облик единственного патриарха вампиров на всю планету. Вчера в домен Бриеннов было отправлено 6 звезд во главе с Демирзом, которые тоже бесследно пропали. Мы не рискнули посылать туда еще кого-то. А в каком проекте мы задействовали Дебриеннов? Слишком мелкой сошкой в сравнении с главой всех вампиров были Дебриен, чтобы она знала об деятельности все подробности. Дестабилизация внутренней политики Сената Франции. Они были ответственны за дискредитацию сторонников терпимости по отношению к волшебным существам. Также известно, что у куратора Дебриен были какие-то совместные дела с Дамблдором, но никакой конкретики. Ясно, свободен. Отпустив своего птенца в освояси патриарх вампиров, прикрыл глаза, погрузился в транс и несколько часов просидел неподвижно в кажущемся бездействии. Пелена неведения стала еще шире. «Николас, повидайся сегодня с Эльбусом и выясни у него, какие общие дела он вел с родом Дебриен. А еще поинтересуйся у своего ученика, известно ли ему что-нибудь о судьбе Ганса, который несколько лет назад пропал со своими птенцами». Придавила она приказом призванного к себе манеры растерянного резкой сменой обстановки своего питомца, игрушку и любовника. «Слушаюсь, госпожа», с обожанием и фанатизмом, захлебываясь собственным восторгом по поводу возможности быть полезным своей благоверной, ответил именитый алхимик, чтобы оказаться сразу же отправленным обратно в поместье, откуда его только что выдернули. Патриарх вампиров уже давным-давно свыкся с необходимостью терпеть от своего супруга столь бурное проявление ничем не замутненного счастья, которое было постоянным спутником Николаса Фламиля, стоит тому только оказаться рядом со своей женой Перенеллой. Поначалу это даже приносило ей мнимое удовольствие. Было забавно чувствовать по отношению к себе, древнему чудовищу, настолько яркие и позитивные чувства от глупого мальчишки со взором горящим. Но очень скоро, спустя всего век совместной жизни с юным алхимиком, такое поведение влюбленного в нее Николаса начало вызывать у нее раздражение и досаду. Впрочем, это нисколечко не мешало ей отыгрывать взятую на себя роль благородной госпожи, снизошедшей до взаимной приязни к никому на тот момент неизвестному волшебнику, которому она помогла взойти на волшебный Олимп, раскрыв его магический потенциал, пестуя дар алхимика своего супруга. Не будь же у того такого полезного волшебного дара, и известная в миру как Перинелла никогда бы не обратила на француза своего внимания. В 16 веке ее гнездо наконец смогло обзавестись собственным доменом, и она посчитала, что они наконец достигли стабильного и уверенного положения, качественно защитив свои тылы, а значит, можно начинать осторожный и исподволь захват власти в Европе, расширяя свое влияние и беря под контроль мировое правительство. Фламиль же в этом плане оказался очень удобной фигурой и был нужен ей как ширма, из чьей тени она могла бы влиять на его деловые контакты и связи, которыми он успел обзавестись благодаря ее помощи. Воспитать из Николаса выдающегося волшебника оказалось задачей несложной. С той-то библиотекой и имеющимися знаниями, которое ее гнездо за время своего существования успело собрать, это всего лишь тривиальная задача. За минувшие несколько веков Перинелла смогла практически полностью подмять под себя все передовые страны, как в мире простецов, так и в волшебном. Англия, Франция, Германия, Польша, Румыния, Болгария, Турция, Греция, Испания. Все эти государства уже находились в полном ее подчинении, и это только в Европе. Южная Америка тоже уже практически вся находилась под пятой кровососов. Впрочем, терять голову от собственных успехов она даже не думала, ведь были еще Азия, СССР и США, в которых вампирам так и не удалось закрепиться. Боязно было предпринимать активные действия в этих государствах, так как в них проживало огромное количество волшебников, которым на раз-два было выявить подле себя вампиров, как бы те ни старались срыть свою истинную природу. Оттого-то и приходилось им пока ограничить свою экспансию лишь теми странами, где им удалось низвести образование до презренного уровня и тем самым обезопасить себя от угрозы быть раскрытыми. И вот вроде бы все продвигалось хорошо, медленно, но верно, а кровососы просачивались во все властные структуры передовых держав, не обделяя своим вниманием магловские государства, у которых имелось ядерное оружие, как летом 1976 года полотно вероятности в одночасье пошло искажениями. Никогда прежде волшебный дар патриарха вампиров, позволяющий ей заглядывать в будущее, не давал сбоя и осечек. Впервые за свою долгую нежизнь глава гнезда кровососов оказалась слепа и перестала видеть свою собственную судьбу. И естественно, что такой неожиданный поворот вызвал нешуточное волнение у патриарха. Когда-то очень давно, когда она была еще невинной, юной девой, то считала свой дар предвидения настоящим проклятием, ведь из-за его наличия у себя она оказалась вынуждена находиться в заточении. Ее собственная родня, как только узнала о наличии у нее необыкновенного дара, полностью лишила бедняжку возможность быть свободной. Она оказалась пленницей в доме собственных родителей, которые видели в ней лишь возможность к своему обогащению и возвышению. Будучи дальним потомком последней из дельфийских оракулов, Пифи, у нее не оказалось даже малейшего шанса на то, чтобы рассчитывать и надеяться на счастливую семейную жизнь. Глава рода, в котором ей в начале 6 века нашей эры повезло родиться, был самодуром и тираном, что ни при каких обстоятельствах не отпустил бы от себя в другой род свою собственную племянницу с таким бесценным даром. Нареченная при рождении именем Петронелла из рода Галатис в свои детские годы не обладала великим контролем над собственным волшебным даром, иначе бы она никогда не допустила того, чтобы о его наличии узнали родители. Но, к сожалению, на тот момент она не умела так далеко заглядывать в свое собственное будущее, дабы узнать о последствиях своего хвастовства перед близкими. Иначе она бы никогда не открылась своим близким и не продемонстрировала им наличие у себя возможности предугадывать события посредством способности видеть переплетение вероятностных линий судьбы. Ее дар оказался и не пророческим, и не предвидческим, а чем-то средним. В будущем, когда она выросла и окрепла, а ее волшебный дар оказался огранен и взят под полный, сознательный контроль, Петронелла могла просчитывать судьбу разумных не на дни, недели и даже не на годы вперед, а на целые десятилетия, чего простое предвидение сделать было не способно. Но и как таковым полноценным пророком она тоже не была. Ее предсказания не были истиной в последней инстанции, то бишь пророчеством, но зная их, можно было поменять конечный результат, внося изменения и в дальнейшем, своими действиями корректировать линию судьбы, подводя ее к желаемому результату. В общем, так и жила бедная девушка в застенках золотой клетки, организованной для нее главой рода. 56 лет девушка не покидала выделенных ей апартаментов, и такая жизнь ее сильно угнетала. Но так было ровно до тех пор, покуда глава рода Галатис не покусился, ведомый своей неуемной жадностью, отжать прибыльные земли у другого греческого рода, который в те годы был мало кому известен и еще не успел прославиться. Откуда ж Дементосу, дяде Петронелло и лорду Галатис могло быть известно, что он решил вступить в противостояние с будущей страшилкой всей Европы, на тот момент никому неизвестным Герпием, который всего через несколько десятков лет уже получит свое прозвище, злостный и запомнится в мировой истории как один из самых могущественных темных лордов. Лорд Герпиофион, будучи фанатиком волшебства и науки, уделял мало своего внимания общественной жизни, но при всем при этом он очень щепетильно относился к финансам и находил время на то, чтобы контролировать работу своих плантаций и предприятий, которые достались ему вместе с главенством в роду, после смерти отца. При отсутствии денег очень сложно, практически невозможно посвящать всего себя изучению магии, которая требует значительных средств на покупку расходников, ингредиентов и также научных трактатов. Так что когда его бизнес оказался под угрозой, он отвлекся от своей страсти познания волшебства, оказавшись вынужденным переключить все свое внимание на выяснение обстоятельств, по причине которых у него резко снизились доходы, что в итоге стало концом рода Галатис. Как только Герпий установил личность разумного, который начал вставлять ему палки в колеса, в стремлении совершить рейдерский захват его оливковых, лавровых и фисташковых плантаций, лорд Эфион, недолго думая, вознамерился самым решительным образом приструнить мерзавца. К тому моменту Герпий уже взрастил и воспитал нескольких василисков, возглавив которых он вторгся в домен рода Галатис. Результатом карательной акции стало больше трех десятков окаменевших волшебников, которые до последнего не подозревали о том, что их судьба уже предрешена. К их досаде, но Петронелла не могла им помочь конкретно в этом деле, ведь Герпий, будучи сильным волшебником с огромным багажом знаний и навыков, когда-то провел над собой ритуал, который полностью прикрывал его от внимания предсказателей. Вот и вышло, что о планах Герпий вырезать возмутителей его спокойствия глава рода Галатис не знал, а когда на пороге их дома оказался одержимый холодной яростью будущий темный лорд, что-либо предпринимать было уже поздно. На момент вторжения в домен своих врагов Герпий намеревался вырезать всех Галатис, но когда в процессе штурма Монора и его захвата натолкнулся на апартаменты Петронеллы, которые больше походили на камеру почетной узницы, то он слегка изменил свои планы. После же успешной акции ликвидации рода Галатис, Герпий принялся за потрошение библиотеки и закромов поверженного рода, а заодно выяснением личности узницы и причины ее удержания в заперти. Она не производила впечатления сильной и ценной волшебницы, но когда он узнал о наличии у той такого интересного магического дара, его мнение о полученном трофее резко переменилось, что предзнаменовало для Петронеллы очень тяжелую судьбу на последующие 200 лет ее существования. Оказавшись пленницей теперь уже безумного ученого, целых два века она подвергалась самым ужасающим, болезненным и чудовищным экспериментам. Герпий вознамерился отнять столь полезный и ценный дар у Петронеллы, в попытке пересадить тот себе, что впоследствии привело того к исследованию вампиризма, в котором он видел одну из возможностей и свой шанс присвоить дар могущественного предсказателя. Вот только в своих экспериментах он так и не пришел к решению этой задачи. Он был к ней очень близок, но из-за того, что уже успел знатно пошуметь в Европе, Герпий оказался целью номер один к уничтожению и главным врагом Ватикана, отчего не успел завершить этот свой проект. В те годы, в начале 9 века, католическая церковь, как организация и культ, уже обрела невиданную доселе силу и могущество, распространив свое влияние по всей Европе и собрав под своими знаменами огромное количество одаренных фанатиков. И пусть их качество в своем большинстве в каждом отдельном случае было невелико, но толпой угасит даже льва. Так что как только Герпий стал существенной проблемой для власть имущих, Ватикан, сообща с волшебными родами, которые признали над собой главенство церкви, устроили загонную охоту на темного лорда, которая длилась целых 20 лет, покуда в конечном итоге не уничтожили возмутителя спокойствия благословенной Европы. Смогли прищучить гада в его же собственном домене Афион, в котором тот дал знатный бой своим противникам, только для судьбы Петронеллы смерть ее истязателя уже не имела большого значения. В последнем эксперименте перед своей кончиной Герпий заразил подопытную предсказательницу вирусом вампиризма, обратив ту в кровососа. Содержал он ненастную в своем тайном убежище, находящееся в бывшем домене рода Галатис, где Темный Лорд организовал одну из множества своих лабораторий, которую так и не смогла отыскать Инквизиция. Но если бы даже такое случилось, то ничем хорошим для новообращенного вампира это не закончилось. Ее бы просто уничтожили. Больше века Петронелле пришлось провести в темнице в полном одиночестве. И если первые несколько лет она была рада отсутствию к ней визитов ее мучителя, то чем дальше длился срок ее заточения, тем хуже она себя чувствовала. Без пригляда безумного ученого, некому было ее кормить. Герпий после превращения последней представительницы рода Галатис в кровожадного вампира организовал для нее соответствующие для ее новой формы существования условия. В ее камере появилась поилка, откуда несколько раз в день текла кровь, которой она могла питаться. Но бралась-то она из живых источников, таких же неудачников, которым не повезло повстречать на своем жизненном пути Герпия и угораздило стать его пленниками, которых хватило всего на несколько лет обеспечения кровушкой прожорливую по первости новоиспеченную вампирессу. Жизнь в донорах поддерживалась при помощи чары магической пентаграммы, в которой они удерживались в кандалах, но даже волшебство не было способно поддерживать их жизнь на протяжении столь продолжительного времени. А когда они сдохли и тем самым перестали быть кормушкой Петронеллы, то ей пришлось довольствоваться в качестве пищи редкими крысами, которые изредка забредали к ней в камеру в надежде чем-нибудь поживиться. И только в начале 11 века, спустя 3,5 столетия своего заключения в казематах Герпия, ей удалось выбраться из своего узилища. Чары на темнице выдохлись, и она смогла сломать решетку, выбравшись в пустующий манор своего бывшего рода, который к тому моменту уже перестал существовать. Со смерти последнего представителя рода Галатис минуло слишком много времени, а без соответствующих и положенных ритуалов над одноименным алтарем, родовая магия прекратила свое существование, и теперь домен превратился в очень неблагоприятное место. Источник магии вышел из-под контроля и стал диким, что очень негативно сказывалось на любом живом организме, попавшем под его воздействие. Впрочем, и вампирам в такой среде было очень некомфортно, отчего Петронелла сразу же покинула столь негостеприимное место. Ранее-то, находясь в экранированных и бывших казематах рода Галатис, переоборудованных Герпием в лабораторный комплекс, она была ограждена от необходимости испытывать на себе все прелести, которым были подвержены существа в домене с диким источником магии, но стоило ей оказаться снаружи, как она не раздумывая отправилась в большой мир. Выбора ведь как такового у нее и не было. В домене лишь опостылевшая камера могла обеспечить той безвредную атмосферу, вот только жрать там было нечего. Оказавшись на свободе, в средневековой Европе, первые несколько лет Петронелла только и была занята тем, что отъедалась. Но делала она это не бездумно и всегда отслеживая свою судьбу при помощи имеющегося дара. Она даже не представляла, насколько ей повезло, что она почти полтора века страдала лечебным голоданием. Не будь этого, то ее личность бы сильно исказилась и полностью потеряла способность к человеческому образу мышления, превратившись в звериную и ведомую лишь инстинктами. Мучение голоданием закалило ее волю и сделало очень осторожной тварью, которая не бросилась тут же и сломя голову создавать собственное гнездо. Еще одной удачей для нее было то, что за период ее вынужденного заточения в Европе прошла большая чистка племени кровососов, которую ей посчастливилось избежать. В IX веке Ватикан огнем и мечом прошелся по гнездовьям вампиров, изведя тех практически под ноль и поставив их вид на грань уничтожения. Полностью же истребить эту нечисть не удалось в связи с разразившимися в Ватикане распрями, случившимися из-за смерти папы римского Анастасия, прозванного библиотекарем, и сопутствующей этому последующей борьбе между кардиналами и прочей высокопоставленной церковной братьей, желавшими занять святой престол, став верховным понтификом. Весь период с конца XI века и по XIV включительно, Петронелла получала удовольствие от своего существования в новой для себя ипостаси. Бытие вампиром уже не казалось ей проклятием и наказанием, а будучи в трезвом уме и твердой памяти, умудрившись сохранить понимание человеческого образа мышления и не растеряв на пути перерождения в нечисть своих куцых знаний о магии, она смогла хорошо устроиться и беззаботно жить, заморочив голову влиятельному французскому графу пробудившимся расовым навыком гипноза. И такой беззаботный образ жизни длился у нее вплоть до конца XIV века, покуда демонические инстинкты окончательно не взяли свое и не вынудили Петронеллу обзавестись потомством. Достигнув к тому времени в вампирской иерархии ранга высшая, уроженка Солнечной Греции уперлась в свой потолок. Так как она являлась свободным вампиром, не входящей ни в чье гнездо, то для того, чтобы продолжить дальше расти в своих силах, ей требовалось создать свою собственную стаю. Без этого ее дар отказывался прогрессировать и эволюционировать. Впрочем, уже давно отринув свою бывшую человеческую природу, Петронелла недолго сопротивлялась желанию обзавестись птенцами. И уже в начале 16 века ее гнездо насчитывало 700 тварей, среди которых имелся 20 высших, а она сама к тому моменту уже достигла ранга патриарх. А затем наступил 17 век, случилось принятие статута секретности, разделение мира простецов и волшебного, а следом началась очередная охота на вкрай распоясавшихся вампиров совместными силами боевиков МКМ и Инквизиции. Но и в этот раз ей удалось уберечься, сохранив себя и собственное гнездо. Всю свою прошлую деятельность по формированию своей новой семьи, уже к тому моменту известная как Перинелла Фламель, проделывала без спешки и тайно, причем при обращении птенцов она применяла тот же способ, благодаря которому сама стала здравомыслящим вампиром. Минимум сотню лет новообращенные вампиры подвергались голоданию и находились в заперти под присмотром старших. Такой способ расширения гнезда помог патриарху избежать неприятных казусов, могущих стать угрозой к раскрытию существования их стаи. Молодые вампиры не умеют сдерживать собственных инстинктов. Стоит им лишь оказать подле живых, как на них находит кровавый угар, и они предаются безудержному жору. Кровь их пьянит. А так как вампирский голод в принципе неутолим, то покуда в поле зрения новообращенных не останется живых, они не могут остановиться. Это как если бы лиса, которая смогла пробраться в курятник, до тех пор, пока всех кур не передушит, она его не покинет. Так и с молодыми вампирами. В общем, Перинелла сумела избежать внимания охотников на вампиров, умело пользуясь даром предсказательницы, а также отсутствием известности среди прочих кровососов. Она организовывала диверсии в охотничьих угодьях других патриархов. Ее птенцы устраивали показательные расправы магловских деревень и сел подле вотчин иных стай кровососов, да обставляли все таким образом, чтобы об этом немедленно стало известно инквизиции. Таким образом хитрая бестия расправлялась с конкурентами, подставляя тех под удар объединенных сил волшебников и церкви, что в итоге ей позволило остаться единственным патриархом вампиров в Европе. В нынешнем же 20 веке она уже считала себя тайной и полноправной повелительницей мира. Ее стараниями организованные две мировые войны изрядно подсократили количество сильных волшебников в Европе и дало ощутимый толчок к прогрессу у маглов в умении убийства ближнего своего. С появлением же ядерного оружия ею был разработан план по установлению своего тотального и уже явного контроля над всей территорией планеты Земля. Только и нужно, что столкнуть лбами волшебников и простецов, после чего устроить глобальную ядерную бомбардировку. Ледниковый период, который спровоцирует ядерная зима, вампирам был не страшен. Холод им абсолютно не мешал существовать в столь неблагоприятных для обычного человека природных условиях, зато такое развитие событий сразу же меняло баланс сил. Слишком много, по ее мнению, на планете Земля расплодилось людей. Им же, ее гнезду, которая на данный момент составляла чуть больше 2000 особей, в качестве кормовой базы было достаточно людской популяции количеством всего в 100 тысяч душ. План уже был на стадии скорой реализации и, можно сказать, вышел на финишную прямую. По расчетам и оценкам их аналитиков, совсем скоро, всего через каких-то 50-100 лет, волшебники перестанут представлять хоть какую-то серьезную угрозу простецам, и тогда бы настало подходящее время устроить несколько провокаций, которые открыли бы глаза маглам и показали тем присутствие рядом сверхъестественного мира. Вампиры же в это время бы просто выжидали, покуда простецы резали волшебник. Все, что от них требовалось на данном этапе плана, так это устранить невеликое количество существующих ныне магистров, дабы те не хлопнули громко дверью напоследок, когда бы до них дошло, что мир волшебства больше никогда не будет прежним. А насчет опасности, которую могут представлять древнейшие и благороднейшие рода, то по этому поводу волноваться тоже не приходилось. Ей было прекрасно известно мышление этих снобов. Покуда у них есть домены и возможность скрыться в них от внешней угрозы, они даже не подумают организовываться под единым руководством в попытке дать отпор простецам. Касаемо же действующей Международной конфедерации магов, то она нынче далеко уже не так сильна, как это было ранее. Сейчас это по большому счету сплошная фикция и говорильня, а не серьезный институт. Впрочем, даже там на местах, да при немаленьких должностях у вампиров было множество своих разумных, коих те крепко держали за жабры и которые до последнего будут лоббировать их интересы. В общем, вампирам казалось все безоблачным и чудесным в предстоящем им будущем, но ровно до тех пор, покуда 13 лет тому назад все резко не переменилось. Перинелло сразу же обнаружил появление какого-то неучтенного фактора, который сделал ранее ей зримое будущее туманным и неопределенным, и с этим необходимо было что-то делать. Первой ее мыслью на тот момент, когда она обнаружила этот факт, было предположение, что в этот год мог родиться какой-то особенный ребенок, ставший главным участником совершенного пророчества, напрямую касающегося вампиров. Тогда бы это объясняло ее слепоту. В случае истинного пророчества все становится зависимым исключительно от волеизъявления и действий оговоренных в нем персонализированных лиц. Да только все предпринятые ими попытки обнаружить этого возмутителя спокойствия оказались тщетны. Они не смогли найти никого выдающегося рожденного в этот год, кто мог бы показаться опасным для их планов. Но ничего, скоро мы тебя найдем, кто бы ты ни был, и уничтожим. Никто не имеет права становиться у меня на пути. Глава 77. Нападение. 18 сентября 1989 года. Понедельник. Хогвартс. Вторая половина дня. Скажи, Магнус, а с чего вдруг тебя так сильно Жанна заинтересовала? С самого начала этого учебного года, в силу того, что Дора оказалась вынуждена остаться в домене, дабы ухаживать за мелким Малфоем, мое пребывание в стенах Хогвартса, в часы, когда был свободен и не было занятий, а комендантский час еще не наступил, меня можно было заметить исключительно в компании Маргарет Салсбери и Евангелины Розье. Пусть у меня и на родном факультете теперь появились вроде как непосторонние разумные, кому было можно практически всецело доверять, это я, если что, Адриане, сыне и наследнике лорда Пьюси и клики подпевал, которых он и малый сумел повязать персональными клятвами верности, но из-за дистанции, которую мы ранее с Дорой держали по отношению к своим софакультетникам, нынче мне уже было сложно перестроиться и переломить косность своего характера. Я, конечно, все прекрасно осознавал и понимала, что скорее рано, чем поздно, но мне придется налаживать с Дорианом взаимоотношения хотя бы на уровне сюзерена-вассала, да только делать этого прямо сейчас не было никакого желания.